Глава 8. Свежесть глубокой тени приветствовала его, когда он подошел к одинокому саду, ставшему столь знаменательным во всемирной истории. Легкий ветерок таинственно шумел между густой листвой смоковницы. Прозрачный ручеек пробивался и тихо журчал между двумя лощинами, где росли старые маслины. В этом месте вчера ночью под темной тенью густых деревьев нашли умершего Иуду. С невольным страхом и предчувствием нового несчастья Варава подошел к этому месту. Он раздвинул низко спадавшие ветви. Нет, никого тут не было. Он двинулся дальше, мягко ступая, ища все время Иудивь и все-таки сомневаясь найти ее в таком диком месте. Наконец, он решился войти в самый сад. Он снял задвижку калитки, которая предохраняла вход, и очутился в целом лесу пальмовых деревьев и ползучих роз, которые росли тут в необыкновенном количестве. Он тихо шел по заросшим тропинкам. Потом остановился и прислушался. Нигде не царило такого глубокого молчания. Журчание ручейка более не слышалось, ветерок тоже стих. Так что листья не шуршали. Тишина была столь таинственна и знаменательна, что казалось исполнением божеского приказа. «Здесь, где сын мой возлюбленный молился и плакал в агонии, да не будет более никогда звука земного». Варава остановился, охваченный внезапным страхом. Само присутствие его в саду показалось ему почти святотатством, и он был не в силах идти дальше. Он задумчиво посмотрел на окружавшие его цветы. Красные и белые розы смотрели на него в каком-то недоумении. Пышный кактус с вызывающей гордостью распускал перед ним свои яркие цветы. И каждый отдельный лист, каждый стебелек травы неслышно спрашивал у него причину его вторжения в это таинственное место, освещенное печалью, скорбью и молитвами Бога-человека. Слово за слово он вспомнил все, что ученик Петр ему рассказал про последнюю ночь, проведенную Назареем в саду Гефсимании. «Неужели он царил над всем?» – пробормотал он вполголоса. «Простой человек из Назарета, распятый и умерший. Мы не можем пройтись по этому саду, не думая о нем». И он ускорил шаги, желая скорее покинуть это место. Невдалеке от него, за чудными розами и пышными кактусами, рыхлая земля еще благоговейно сохраняла отпечаток божественного образа, который на коленях скорбел и плакал обо всем мире, плакал такими горючими слезами, которых смертным глазам не пролить. На этом же месте явился на мгновение великий ангел утешения, и с тех пор, как божественный царь, преисполненный великой совершенной любви, смиренно пошел на смерть, никто по этому месту не проходил. «Иудивь не могла бы здесь быть», – пробормотал Варавва, покидая сад и тихо закрывая калитку. «Она никогда сюда не ходила. Зачем же ей теперь прийти?» Он остановился. Сердце его тревожно билось. «Нет, нет, сюда она не придет», – повторил он. «Если она сошла с ума от горя, то, скорее всего, она пошла к лобному месту, где вчера произошел весь ужас. Я посещу могилу Назарея и спрошу у стражи, не приходила ли она». И, не колеблясь более, он повернул обратно по дороге, погрузившись в глубокое раздумье. Вопрос, который его наиболее занимал, был не исчезновение Иудифи, а сущность Назарея. Кто этот Назарей? Зачем его образ витал повсюду и, казалось, наполнял вселенную? Чем он отличался от других, что его нельзя было забыть? Он был учитель новой веры, но бывали же и прежде проповедники новых идей, да верно, и еще будут. Он был необыкновенной красоты и очень храбр, но опять-таки не он один обладал такими качествами. Он не был таким героем, как мир представляет себе героев. Никаких побед он не одержал, стран не завоевывал, престола у него тоже не было. Он был или скорее казался очень бедным человеком, добрым и сострадательным. Он вылечил нескольких больных и утешал несчастных надеждой на рай. Тут не было ничего сверхъестественного. Такая простая, обыкновенная жизнь. В чем же была ее божественность? Варавва объяснить себе этого не мог. Он не мог понять, что величайшее в мире и есть та простая, обыкновенная жизнь, которая в действительности не проста и необыкновенна, а трудна и сложна. Ничего в мире нет необыкновения настоящей доброты, ничего нет реже симпатии, ничего более удивительного, божественного, как бескорыстная, преданная, неизменная любовь, не требующая для себя ничего, а дающая сама все. Что люди называют любовью, это только часть ее, и тот же эгоизм. А что Бог принимает за любовь, это абсолютное вольное отречение от себя самого. «Если ты отречешься от себя, — говорил он, — меня обрящешь, а со мной ты обрящешь все». Варавва был не способен понять духовную сторону природы. Он мог только различить то, что было на поверхности жизни. О том, что находится глубже, он не имел понятия. Его озадачивало то, что таинственный Мельхиор, будь он египтянин, грек или кто другой, так беспрекословно соглашался с тем, что Иисус Назарей действительно Бог. Почему он этому верит? Если он Бог, то как же он может умереть? «Я должен про него узнать», — вздохнул Варавва. «Я не буду довольствоваться одними слухами. Когда Иудив будет найдено, и все теперешние беспокойства улягутся, я пойду в Назарет и узнаю всю правду. Я исключительно этим займусь. Если он Мессия, то наш народ будет проклят Богом на веки вечные. Я все исследую и потребую доказательств. А что говорят, будто он из мертвых воскреснет, то это неправда, этого быть не может». И несколько успокоенный своим решением, Варавва оглянулся. На том месте, где он находился, ему можно было ясно различить белые палатки, окружавшие могилу Назарея. «Действительно поставили стражу», – пробормотал он, – «и многочисленную. Притворства тут никакого, и страх священников искренен. Хотя они трусы и скептики, все же, должно быть, верят, что этот человек способен воскреснуть». Вид многочисленных палаток его поразил. Он думал найти одного или двух солдат. Его до крайности удивило то, что нашли нужным поставить настоящую военную стражу вокруг могилы того, кто, по мнению закона, был просто преступник, распятый по заслугам. Время было уже далеко за полдень, и Варавва ускорил шаги, желая осмотреть склеп. Но ему грубо преградил путь солдат, запрещая подходить ближе. Варавва ответил ему вежливо, объясняя цель своего прихода, и спросил, не приходила ли туда Иудив. Солдат пытливо его рассмотрел, потом засмеялся. «Да ты, Варавва!» – закричал он. «Я один из тех, которые за тобой приходили в тюрьму. Ты опьянел сразу от вольного воздуха, но, кажется, все-таки не ожидал полного освобождения. Ты теперь похож на другого человека, чистый и хорошо одетый. Нашел ли ты какие изменения в свете со времени твоего заключения?» «Нет, мало разницы», — ответил Варавва с некоторой горечью. «Зло торжествует, а добро гибнет по-прежнему. Разве я сам не свидетель этого? Ведь меня должны были распять, а не Назарея. Но я ручаюсь, что ты не жалеешь о его кончине и своем спасении», — возразил солдат, усмехаясь. «Еще нет 2 дней, как ты вышел из темницы, и ты уже ищешь женщину. Это положим в крови у всех разбойников, как ты. Но, как я тебе не сочувствую, я не могу тебе позволить пройти. Приказания нам данные самые строгие». «Я тебе верю», — сказал Варавва, задумчиво глядя издали на запечатанный вход склепа, «и не наталкиваю тебя на непослушание. Что же касается женщины, про которую я тебя спрашивал, то я не для себя ее ищу. Это дочь Искариота, которая неожиданно сбежала. Того самого Искариота, чей сын Иуда повесился от стыда, что предал человека из Назарета. Думает, что она сошла с ума и блуждает по городу, сама не зная, куда идет». «Какая печальная история», — сказал римлянин, не без некоторого сочувствия. Этот несчастный Искариот действительно в ужасном положении. Но никакая женщина не подходила к нам сегодня. Все же, когда будут сменять стражу, я передам твой рассказ центуриону Галбусу. У него самого две дочери, и в случае, если он увидит эту заблудившуюся овцу, то на него можно положиться, что он уговорит ее вернуться домой. Но тебе не советую здесь оставаться. Всех прохожих подозревают в том, что они пришли украсть тело, а ты и без того пользуешься репутацией ловкого вора. Пожалуй, ты не прельстишься телом мертвеца, но лучше уходи, не сердись. Я добра тебе желаю». «Благодарю тебя», — ответил Варавва кротко и на минуту остановился, размышляя, что ему делать. Было уже довольно поздно, и солнце заходило. Красноватые тучки, как лепестки гигантских роз, медленно плыли над самой горой Голгофой. Немного ниже бледно-зеленая полоса расстилалась, как прозрачное небесное озеро, в которое должен был скоро окунуться лучезарный дивный шар. Природа, хотя бедная и лишенная почти всякой растительности, не была лишена некоторой дикой прелести под теплым освещением восточного солнца. Так, по крайней мере, думал Варавва, пока его беспокойные глаза блуждали повсюду с выражением грусти и печали. Центром всего казался запечатанный и охраняемый склеп. Посмотрев на смелую и храбрую фигуру римского солдата, который следил за ним несколько подозрительно, Варавва махнул рукой в сторону белых палаток, раскинутых вокруг мистической могилы, и спросил: «Зачем эта пустая трата времени? Какой человек, пользующийся здравым умом, может предположить, что мертвец воскреснет?» «Ты не понимаешь, в чем дело», — ответил солдат. «Каиафа не такой дурак, чтобы поверить воскресению мертвых. Нет, стража поставлена исключительно для живых. Ученики Назарея бродят по соседству. Они с восторгом украли бы тело своего учителя для того, чтобы доказать истину его предсказания. Но попытки их будут тщетны. Они не могут проникнуть к склепу. А если покойник захочет вернуться к жизни, то он должен будет собственной силой развернуть скалу, потому что ничья человеческая рука не поможет этому чуду». «Это действительно было бы чудо», – пробормотал Варавва. «Да, но этого не будет», – засмеялся римлянин. «Мы все это знаем. И завтра, слава богам, испытание будет кончено, и стражу снимут, ибо это третий день, и если он не воскреснет в этот срок, то дело кончено, и нас не будут более изводить пустыми толками. Завтра ты можешь ходить здесь сколько душе угодно. Сегодня же прошу тебя уйти домой». «Я тебе повинуюсь», — сказал Варавва, поворачивая назад. «Ты поговоришь с сотником насчет дочери Искариота? Будь покоен, передам все. Прощай». Солдат возобновил свое медленное шагание взад и вперед, а Варавва, бросая последний пытливый взгляд в сторону могилы, нехотя пошел по дороге в город. Он заметил около второй горы, между которыми была могила, большое углубление в земле, как бы вырытое ложе какого-то зверя. Оно было достаточно глубоко, чтобы совершенно скрыть человека от постороннего взгляда. Внезапно смелая мысль пришла Варавве – спрятаться тут ночью, чтобы увидеть, не случится ли чего-нибудь вокруг склепа. «Если совершится какое-нибудь чудо, – подумал он, – то я буду свидетелем. Если же ученики Назарея захотят украсть тело, то я увижу борьбу между ними и римской стражей. Непременно вернусь сюда, что бы ни случилось. Эта ночь слишком знаменательна, чтобы ее проспать. Я могу бодрствовать, как и всякий другой. Кроме того, если будут какие чудесные явления, хорошо было бы мне их увидеть. Если умерший воскреснет, то тогда я узнаю, что он не человек, а Бог. Но если я собственными глазами не увижу, я никогда не поверю. Чтобы убедиться, я приду сегодня ночью. Никто мне не помешает. Ум и сердце могут быть обмануты, но зрение никогда. Мне нравится роль тайной стражи. Клянусь своей жизнью, никакая сила не сдвинет меня с моего места до рассвета.